В динамике вдруг стало тихо. «Георгий, вы здесь?» На сенсорной панели все погасло. «Ну вот», — пробормотала Анна. Стиснув зубы, она с трудом приподняла руку и дважды нажала на кнопку повторного вызова на левом наушнике. Вызов приняли сразу. «Прошу прощения, я проезжал через зону покрытия блокировщика связи». В общем, информация подтвердилась. Господин Аверин действительно осуществил вылет на личном вертолете примерно через 2,5 часа после ухода Никиты из клуба и примерно через 1,5 часа после краткого появления там Якушева. Тут эмоции Анны вырвались из-под контроля успокоительного, и сердце ее больно и ускоренно забилось. И куда он направился, куда повез моего мальчика? На территории Москвы посадка нигде официально не зарегистрирована. Но я сейчас еду прямо на площадку и хорошенько допрошу дежурных. Думаю, что-нибудь удастся узнать. Анна обессиленно обмякла в кресле. Теперь она уже почти не сомневалась, что во всем виноват этот ублюдок, вышедший когда-то из ее утробы. Подонок, мерзавец, мразь. Без его ведома этот пес Аверин и пальцем бы не посмел тронуть наследника. Адаптивная машина надрывно захрустела, замигала красными лампочками и встревоженно запищала, напоминая о том, что плата за лишнее волнение может быть слишком высока. Анна глубоко вздохнула. Потом еще раз, и еще, пока писк не прекратился. Если бы только она не была так уязвима сейчас, тогда все было бы по-другому. Тогда бы она сказала Георгию: «Приезжай, именно так, приезжай сюда, немедленно, и допроси не каких-то там дежурных, а моего сына, которого мои люди притащат сюда любой ценой не позже, чем через час, и допроси со всей жесткостью, перемешая у него в голове все серое вещество в сраный кисель, и пусть те ответы, которые он тебе даст, будут последними членораздельными фразами в его убогой жизни». Но прямо сейчас Анна Сергеевна не могла пойти на такой риск. Сначала надо встать на свои новые, длинные и очень крепкие ноги, а уже потом можно начать ломать ноги этому выродку, который и в самом деле возомнил себя настоящим главой корпорации. Ну да ничего, она быстро напомнит ему свое место. А что касается Никиты, какой же ошибкой было позволить ему расти в собственной семье? Почему она допустила такое? Видимо, и правда стареющий мозг теряет свою продуктивность. Если бы только Анна хотя бы догадалась взять у него биологический материал, желательно, до того, как этот идиот начал портить свое здоровье веселящими препаратами и прочей ересью, а потом придушить собственными руками и больше не думать об этом. Какие блестящие данные, просто изумительное сочетание генов, и какая же безмозглая голова у этого мальчика. «Проверьте пустошь», — мрачно проговорила Анна. «Что, простите, я говорю, проверьте пустошь, станцию». Если в деле замешан мой проклятый сын, он мог приказать отвезти Никиту туда. Идиот одержим идеей идеальной трансформации. Допуск я вам пришлю. Хорошо, как скажете, отозвался голос из динамика. В таком случае, я отправляюсь на Тихорецкий аэродром, ни в коем случае. Иначе оптом мгновенно узнает мой сын. Там стукачей больше, чем транспорта. Я вышлю вам координаты места, куда надо ехать. Как скажете, Анна Сергеевна, и благодарю вас за проделанную работу. Мой начальник безопасности заслуживает отдельной похвалы за то, что указал мне на вашу кандидатуру. Я более чем довольна. Держите меня в курсе, вне зависимости от времени суток и результата. Как пожелаете, тогда до связи. Анна подняла непослушную, тяжелую руку и стащила с себя гарнитуру. Когда командор с главным беликовским парнем ушли, я подполз к Егору и, зажав ему рот рукой, пару раз тряхнул за плечо. Тот очнулся почти мгновенно, сделал страшные глаза, не понимая, что происходит. Я ткнул пальцем в нужном направлении и убрал руку с его лица. Егор бесшумно перекатился на живот и повернулся в сторону трекеров. «А чё там за труп?» – шепотом спросил он. «Безобидный обитатель дерева». «Да ладно», – удивился Егор. «Столько денег на ветер, ТС», – прицикнул я на него. «Это действительно она, причем не мертвая». Тут к компании вернулся их главный парень, со шрамами на лице. В руках он нес пустой холщовый мешок. Командор велел спрятать, кивнул он в сторону девчонки. «Она мелкая, так что даже ноги торчать не будут. Потом отнесите в бокс, загоните тройки и ждите меня внутри». Двое его соратников переглянулись между собой. Тот, что был повыше, недовольно спросил: «И долго ждать-то?» «Пока не стемнеет», — высокий присвистнул в ответ. «И что нам там в боксе делать полдня? В карты играть?» — обиженно проворчал он, а потом вдруг просиял и хитро взглянул на напарника. А хотя, он подошел чуть ближе к главному, и дальше разговор продолжился еще тише. Наконец, парень со шрамами выдохнул и сдался. «Хер с вами, что хотите делайте. Главное, в подвал спуститесь, чтобы тихо, и не в усмерть на радостях, ясно, чтобы живая осталась». Он развернулся и направился обратно в лагерь, а парни, довольно переговариваясь между собой, запихнули бесчувственную Женьку в мешок, положили поперек сиденья одного из трейков и потащили все это к боксу. Когда они ушли, Егор молча сел, я, следом за ним. На душе было мерзко, вот только лезть в это нам однозначно не с руки. Средь бела дня соваться к вооруженным парням и начать им насаждать свои жизненные ценности, демонстрируя поразительную осведомленность, это не то, чтобы даже глупость, а просто идиотизм. «Ладно, какую машину брать будем?» — хмуро спросил меня Егор, пережевывая стебелек. «Понятия не имею», — пожал я плечами. «Еще надо что-нибудь из арсенала толкнуть, чтобы хоть маленький запас жрачки с собой взять, а то мало ли что, может один из твоих пистолетов, да сейчас, один из них вообще никому показывать нельзя, а второй тем более, к тому же он мне нравится, можешь вон свой ствол продать за тушенку, если хочешь, зря ты, кстати, у крестоносца с жопой ППшку не взял, она бы наверняка стоила дороже, а вообще знаешь, я передумал», — зыркнул на меня Егор, — «если вдруг где-нибудь по пути застрянем, коровку местную пристрелю и поем. В отличие от некоторых, я не брезгливый». «Угу», — кивнул я. «А я, в отличие от некоторых, не жру, как конь, так что, если что, перебьюсь. Двигать надо, я думаю, а то время-то идет». Егор кивнул, глядя в одну точку прямо перед собой. «Не девка ведь, а богомол какой-то», — не выдержал он. Я усмехнулся. «Точно, мне вспомнился ее взгляд, и то, как она упиралась затылком в древесный ствол, чтобы обрести дополнительную опору. У нее ведь по-любому немного вариантов, да?» — проговорил Егор, вольно или невольно подсыпая соли. «Ей дорога или к живодерам, или в ТЦ к безопасникам. Если честно, лично я при таком раскладе выбрал бы живодеров. Те хотя бы под наркозом работают. Раздвинутые ноги тут вообще уже не имеют значения. По сравнению с вырезанной печенью, сердцем и всем остальным это мелочи». Я молча пожал плечами. Абсолютно все, упомянутые Егором, казалось мне одинаково омерзительным. Причем настолько, что я предпочел бы вообще об этом не знать и не думать. Но мой напарник упорно продолжал. «В любом случае, тут уже ничем не поможешь». Я кивнул. «Ладно, пошли уже отсюда», — предложил Егор. «Девку жалко, но у нас своих дел по горло. Всех бездомных котят не накормишь». Мы поднялись и пошли прочь с пустыря. Проходя мимо гаражей, я обернулся. Гармошка двери того бокса, из которого парни Беликовского выгоняли свои песчаные байки, была опущена не полностью. И там сейчас что-то происходило. Я слышал не то приглушенные возгласы, не то вскрики. «Иди прочь, монгол, иди прочь и не слушай, что там происходит. Лагерь полон вооруженных мужчин и женщин, а тебе нужно каким-то образом угнать машину, чтобы добраться в ТЦ, отыскать медведя и забрать у него свое. Тебе нужны деньги, монгол, много денег, чтобы обзавестись приличной амуницией, оружием, патронами, а еще лучше, связями, и тогда у тебя появится хоть какая-то власть, пусть не над кем-то, но хотя бы над собственной жизнью, что само по себе уже немало. А еще, между прочим, ты должен рассказать кому-то про гамму, и о том, что ты нашел в мертвой долине, а для этого неплохо бы иметь на руках пробы, которые были там взяты, и образцы, те самые, что прямо сейчас в руках идиота-медведя, которому ничего не стоит просто выбросить их, посчитав бесполезным мусором. И девчонка Егора, нужно вытащить рыжую из медвежьей берлоги, пока не поздно, жалеть ее явно не будут, попользуют так, что мало не покажется, а все остальное, не мое дело, нерационально, бессмысленно и бесполезно, глупо, в конце концов. И главное, здесь, судя по всему, так живут все, мутят всякие дела, не мешая другим мутить свои. Проходит стороной. Не слушая трескотню Егора, я отвернулся от гаражей и прибавил шагу. Смотрел на дорогу перед собой, на новую, хотя и очень старую буханку с дырками от пуль на боку, которую одобрительно похлопывал по морде короткий, будто коня гладил, а видел худое лицо и тонкую, почти детскую шею с зеленым штрих-кодом, и долгий взгляд, которым Женька благодарила меня, мелкая, тощая, реально кузнечик, а не женщина. А я пройду мимо, как эти все. Внутри вдруг будто струна лопнула. Я остановился. Да ну в жопу. Чего такое? Не понял Егор. Ох и дурак же ты, монгол. «Ох и дурак, спроси у короткого, буханка ездит или как», — сказал я, и, резко развернувшись, стремительным шагом направился к боксу, не оборачиваясь на остолбеневшего Егора. Я был готов услышать вслед что-нибудь типа «это не наше дело» или «давай валим отсюда», как в недавнем эпизоде с Пухлым, но вместо этого Егор крикнул: «Будь уверен, я все сделаю». Вот ведь непредсказуемый паразит. Значит, на целый лагерь соплеменников ему насрать, а богомола вдруг жалко стало? Эволюция просто надругалась над человечеством. Она сделала нас свободными от возможностей собственного интеллекта. То есть мы вполне способны понимать, что для нас на самом деле хорошо и что плохо, но на самом деле никогда не руководствуемся этим своим пониманием. Как там нас учили? В незрелой душе Дионис с легкостью побеждает Аполлона. Хаос укладывает порядок на обе лопатки и бьет его сапогом по лицу. Эмоции затмевают рассудок и расчет, и это не потому, что ты дурак, и уж точно не потому, что ты лучше других, или там принципиальный, или храбрец. Просто большую часть жизни мы вынуждены говорить в полголоса, бить в полсилы и втягивать голову в плечи, чтобы не сильно высовываться на общем фоне. И однажды неудержимо хочется заорать во весь голос и сказать, что ты не согласен, и сделать то, что ты хочешь. Неважно, какой ценой. Важно лишь мгновение, когда ты вдруг берешь в свои руки власть и делаешь нечто, вопреки всему, согласно своему собственному произволению, как древний царь или как бог, пусть даже всего лишь на минуту. Даже самый высокоморальный и правильный человек испытывает возбуждение от хруста чужого черепа под его ногой. Уровень моральности регулирует только то, чей это будет череп, попавшегося под горячую руку пьяного бомжа или врага народа, маньяка или узурпатора. Такие дела. Схватившись за ручку, я рванул гармошку наверх, и она мягко открылась, впуская меня внутрь, в царство сменных шин и тройков, освещенное тусклой желтой лампочкой под потолком. Выхватив пистолет Аверина, легко заскочил внутрь и со скрежетом опустил гармошку обратно. На этот шум дверца подвала открылась, и из него высунулась мужская голова. Я метнулся к спуску, схватил дверцу и со всей силой резко захлопнул ее, прямо вместе с застрявшей по самую шею головой. Раздался гулкий стук и хруст, и крик, короткий, резкий. Я подналег еще немного, и опять открыл дверцу. Тело парня безвольно соскользнуло вниз, размазывая кровь по краю лаза и по лестнице. Я последовал за ним. Лестница оказалась короткой, всего метра два, и я легко спрыгнул с перекладины вниз, задевая ногой бьющегося в судороге парня с окровавленной головой. Задержавшись перед ним всего на мгновение, я наотмашь ломанул его пистолетом в основание черепа, с хрустом превращая его в кровавую впадину. Потом за долю секунды схватил одновременно за подбородок и затылок и резким рывком на максимальной скорости свернул ему шею, выпрямился, обернулся, и в тусклом свете потолочной лампы увидел разбросанные по полу тряпки, мешки, одежду, маленький стол и привалившегося на него полуодетого парня с плоской голой задницей и приспущенными штанами. Слева и справа от него торчали острые девичьи коленки. Я подскочил к парню, схватил за волосы и рванул на себя. Вот только он почему-то не сопротивлялся. Вместо этого издал какой-то странный хлюпающий звук, а потом его тело, заваливаясь на бок, соскользнуло на пол, и я увидел лежавшую под ним Женьку. На ней было столько крови, что она казалась почти одетой. Дрожа всем телом, девчонка подобралась, соскользнула со стола вниз, неловко оступилась и заземлилась на каменный пол. Видимо, седативы еще не до конца отпустили ее. Господи, да эти парни просто извращенцы. Я целый год не встречал никого соблазнительней ящериц, но при виде ее наготы не мог испытывать ничего, кроме жалости. Просто Бухенвальд какой-то, а не девчонка. «Эй, ты цела?» – обеспокоенно спросил я, потому что по ее виду невозможно было понять, в норме она или при смерти. Женька не ответила, только как-то странно посмотрела на меня стеклянными глазами, будто стараясь сфокусировать взгляд. Я наклонился и протянул руку, чтобы помочь ей подняться, и тут глаза Женьки блеснули зеленым. Она вскинула руку, наполнившуюся вдруг оранжевым сиянием, и я едва успел отпрянуть от просвистевшего мимо прозрачного клинка, выросшего прямо у нее из ладони. «Эй, ты ошалела, что ли? Я вообще-то тебя выручать пришел», — охнул я, отскочив от девчонки в сторону. Женька вскочила на ноги. Уставившись невидящим взглядом прямо перед собой, она резко взмахнула руками, оставляя в воздухе оранжевый световой шлейф. Пистолет как намагниченный вылетел из моей руки с такой силой, что с лязгом ударился в стену. Сияние растеклось от рук девушки по всему ее щуплому телу, и на моих глазах из тонких кистей, предплечий, спины, груди и ребер, пронзая тонкую кожу, показались прозрачные острые клинки. «Ты что творишь?» — крикнул я, в то время как шипастая Женька прыгнула на меня, как дикая кошка. Я среагировал на автомате, быстрее, чем обычный человек успевает моргнуть, уклонился от ее очередной атаки. Потом еще и еще. Она, не глядя, наносила удар за ударом с такой скоростью, что воздух под ее руками жалобно засвистел. Я схватил за спинку попавшийся под руку пластиковый стул и с размаху огрел им одуревшую девчонку. «Да очнись ты, дура!» Удар сбил ее с ног. Пластик наделся на клинки, превращая Женьку в мультяшного ежа со стулом вместо яблока. Подскочив к девушке, я схватился руками за стул и слегка придавил им этого бешеного ежика к полу, со скрипом насаживая пластик по максимуму на ее прозрачные ножи. «Женька, да приди ты уже в себя! Это я, монгол, твой сосед с дерева над плотоядной коровой!» — крикнул я, чувствуя, каким отчаянным шизофреническим бредом отдают мои слова. «И, хотя сейчас тебе под стулом это не так-то просто поверить, но вообще-то я пришел тебе помочь!» Девушка, тяжело дыша, медленно повернула голову. Ее блуждающий взгляд с трудом сфокусировался на мне, а потом прояснился. «Монгол», — удивленно проговорила она, — «ну слава богу», — очухалась, — пробормотал я, отпуская, наконец, стул. Глава 16. Экипаж машины боевой. Несколько секунд Женя как-то озадаченно смотрела на меня, словно не доверяя происходящему. Оранжевое сияние померкло. Клинки медленно, противно скрипя по пластику, втянулись обратно внутрь ее тела, оставляя после себя множество порезов, начавших затягиваться буквально на глазах, как у крестоносца. Освобожденный стул радостно повалился на пол. «Ну, извини», — проговорила она, внимательно изучая мое лицо, будто в самом деле видела его в первый раз. «Не узнала тебя в размытой кляксе с двумя головами. Успела только понять, что пришел измененный. А измененный корпорат за измененным корпоратом просто так не приходит». «Я не корпорат», — ответил я. Поднялся и осмотрелся по сторонам, подхватил с пола свалившуюся с того самого стула мужскую рубашку и протянул ей. «На, хоть прикройся, а то на тебя смотреть страшно». Женька фыркнула. «Ну и не смотри, кто тебя заставляет», — ответила она, но рубашку взяла, закуталась в нее, как в халат, болезненно поморщилась от неловкого движения плечом. «Что, сильно приложил?» — спросил я, подбирая с пола свой сбежавший ствол. «Переживу», — отозвалась Женька. «Значит, ты, монгол, и ты измененный?» Я хмыкнул. «Смешно звучит, как представление в клубе анонимных алкоголиков», — заметил я, проверяя пистолет. Убедившись, что он в норме, задрал куртку на спине и сунул под ремень рядом со своим кровным. Женька удивленно приподняла брови. Похоже, она только сейчас поняла, что все это время я оставался вооруженным. «При этом ты не корпорат, нет, гралевец», — не унималась Женька. Я рассмеялся. «А что, похож, не очень, но в этом мире ничто не является тем, чем кажется», — задумчиво проговорила она. «Так кто ты такой, а какая тебе нахрен разница? Я же не спрашиваю, кто ты, какого черта твой портрет висит на воротах или почему ты покорно сидела на ветке того несчастного дерева, вместо того, чтобы устроить коровий геноцид. И это, кстати, еще одна странность. Потому что любой другой на твоем месте спросил бы», — отозвалась Женька. «Никто другой на моем месте не был», — ответил я, внимательным взглядом окидывая подвал. «И быть не может, потому что в любой человеческой шкуре есть место только для одного. Так что вместо разговоров лучше надень штаны с ботинками и помоги найти их оружие. Оно бы нам очень помогло не сдохнуть сегодня». Женька меланхолично пожала плечами, прошла мимо меня, шлепая босыми ногами по каменному полу, присела рядом с каким-то старым матрасом, на котором валялась куча старого тряпья, и вытащила из этого вороха автомат. «Рано или поздно мы все умрем», — сказала она, протянув мне оружие. «Так почему бы и не сегодня?» Я подошел к ней, забрал автомат, разворошил тряпки и нашел еще один вместе с несколькими коробками патронов и десятком магазинов, и небольшой планшет, размером с полладони. Стоило тронуть кнопку включения, как устройство запросило отпечаток пальца. Владельца я угадал с первого раза, и на экране отобразилась карта с красным флажком под названием «Шахта 14». И стоял он прямо на загогулине, сбоку от которой на карте значилось «Белый котел». Женька поднялась, прошла от матраса к столу, переступила через лежащее окровавленное тело и отыскала рядом с ним на полу свою одежду. Легко скользнула в брюки, вжикнула замком молнией. «Что нашел?» – спросила она, взглянув на то, как я ковыряюсь в планшете. «Не знаю», – проговорил я, – «похоже на расположение прииска, или как там это правильно называется». И тут сверху донесся вкрадчивый шорох дверной гармошки и стук ботинок. Мы оба застыли, прислушиваясь, и через мгновение услышали приглушенный голос Егора. «Монгол, ты там, сука, живой, куда провалился?» «Мы оба живые и сейчас уже поднимаемся», — ответил я ему, отбросив планшет и торопливо распихивая магазины по карманам. «Да ты уж поспеши, потому что...» Его слова прервал громкий лязг и возмущенный возглас. «Эй, какого хера?» Раздался рык Егора, а через мгновение — грохот, треск и отчаянный мат. Я закинул один из автоматов за спину и ринулся к лестнице. Взбежал по перекладинам, выскочил в бокс и увидел, как Егор, выронив свой ПП, корчится на полу под электрошокером промеж двух тройков. Над ним стоял уже знакомый мне парень со шрамами. Я выхватил пистолет Верина, сдернул предохранитель, вскинул оружие. Парень обернулся на звук, и в этот момент я нажал на спусковой крючок. Пуля вошла ему аккурат промеж глаз. Шокер вывалился из разжавшихся рук. Ну вот все и началось. Егор со стоном нащупал рукой свой ПП и, стиснув челюсти, подобрал себя с пола. В этот миг дверца бокса в очередной раз со скрежетом поднялась, и в проеме показались двое патрульных с автоматами на шее. «Вы что тут, совсем уже охренели?» Не глядя на нас, начал был один из них, рослый мужик с окуляром вместо правого глаза и выкрашенный в оранжевый цвет тощей бороденкой. Теперь уже и полите средь бела. Тут его приятель, уставившись выпученными глазами на труп, ткнул говорливого локтем. Но тот и сам уже сообразил, что договаривать фразу не имеет смысла. Они оба схватились за оружие, но слишком медленно. По крайней мере, для меня. Я вырвал из-за ремня второй пистолет, щелкнул предохранителем и, не прицеливаясь, навел оба ствола на патрульных и несколько раз выстрелил им в грудь. Рыжебородый рухнул замертво. Его напарнику повезло меньше. Хватаясь за воздух руками, он неловко завалился на бок, пуская кровавые пузыри и судорожно хрипя. Тогда я выстрелил еще раз ему в голову. Алое месиво лохмотьями разлетелось по полу. Егор, кашлянув, подошел ко мне. «Это, я не успел сказать, та машина, что ты присмотрел, она того, уехала». «Что, как уехала? Когда? Куда?» Все эти вопросы разом закружили у меня в голове. Вот только смысла в них не было. «Ну и хер с ней», — сказал я, глядя в открытый створ ворот, как снаружи начинается обеспокоенное волнение, и люди, потрясая стволами, двигаются по направлению к гаражам и тычут пальцами в нашу сторону. «Разберемся по ходу пьесы. Эй ты, блин, ежик в тумане депрессивной философии!» — крикнул я Женьке. «Вылезай давай, где застряла?» Сунув пистолет из-за ремень, я стащил со спины автомат и выпустил предупредительную очередь. В ответ прогремела парочка разрозненных выстрелов. По не до конца поднятой гармошке ворот лязгнула пуля. «Ну держитесь, суки!» – просипел Егор, отскочив в сторону и прижавшись спиной к стене бокса. Я тоже сдвинулся в угол, скрывшись за кирпичной стеной. Тут из люка появился тяжелый автомат в тонких руках, а следом за ним – Женька, все в той же рубашке на голое тело, штанах и грубых ботинках на босую ногу. «Чё, долго губы красила?» – сверкнув зубами в улыбке, спросил у нее Егор и, высунувшись из укрытия, не прицеливаясь короткой очередью полоснул подползшую к нам толпу, довольно метко, потому что четверо человек с воплями рухнули на землю. Вместо ответа Женька молча передернула затвор. Прогремело несколько выстрелов в воздух, это появился командор. «В стороны, в обход!» — рявкнул он, перекрывая нарастающий гул лагеря. Тупая толпа сразу рассыпалась, растеклась промеж построек и восстановленных палаток, оставляя дорогу пустой. И вдруг раздался оглушительный грохот и хруст кирпича. Мы все, как один, пригнулись, опасливо озираясь вокруг. С задней стороны бокса посыпалась битая крошка. Прогремел еще один выстрел, и еще, и здоровенный кусок стены проломился внутрь, разлетаясь в стороны мелкими осколками и поднимая облако ржавой пыли. «Это по нам долбанули бронебоем». Женька закашлялась, закрыв лицо рукой. Из дыры на нас выпрыгнули здоровая баба в камуфляже и такой же здоровый дядька с имплантированными руками и титановыми пластинами на груди. На поясе штук 5 гранат в специальных держателях. За плечами здоровенный красный баллон. В руках бронспойт, сваренный непонятно из чего, но явно на коленке. «А-а-а-а!» – проорал он на кураже, поворачивая свою трубу на нас. Женька, не прекращая кашлять в локоть, резко вскинула засиявшую оранжевым светом свободную руку, оставляя в воздухе световой след. Раздался жуткий хруст, будто кто-то разламывал целиковую курицу-гриль, металлический скрежет и ляск. Титановые пластины отлетели в стороны, имплантированные руки дядьки вывернулись в плечах, раздирая связки и мышцы, как намагниченные, пока их не вывернуло окончательно. Мужик опять заорал свое «а-а-а», но теперь уже совсем с другой интонацией. Кровища хлынула из ран, обдавая нас фонтаном. Зря стирались, пронеслось в моей голове. Женщина в камуфляже, на секунду позабыв про нас, в ужасе отшатнулась от своего напарника. Я развернул автомат и прицельно выпустил короткую очередь ей в голову. У Егора от изумления непроизвольно открылся рот. «Чего?» – проговорил он, переводя взгляд с рухнувшего на колени фонтанирующего дядьки на Женьку. «Подбирая челюсть с пола, мы уходим», — крикнул я, напрягая все свои мышцы для максимальной скорости. В этот момент из пролома в наш бокс завалились патрульные. Я увидел, как они поднимают дуло своих автоматов, и бросился к ним. Кирпичная крошка скрипнула у меня под подошвой, воздух засвистел в ушах, и я с размаху ударил своим автоматом по медленно поднимающемуся оружию ближайшего патрульного и, схватив за плечо, швырнул на напарника, как раз в тот момент, когда он нажал на спусковой крючок. Десяток пуль одна за другой прошили патрульного. Одной рукой я почти воткнул в ошалевшего стрелка автомат, прострелил ему грудь и отшвырнул от себя. Запустив пятерню в карман, выхватил новый магазин и по-быстрому перезарядил оружие. «Отступайте к гаражу, пока еще раз не бомбануло, я сзади прикрою», — скомандовал я, скинув на руки Женьке несколько сменных магазинов. Выглядела она отвратительно. Под глазами пролегли сине-зеленые синяки, лицо стало серым. «Эй, ты вообще живая?» «Нормально все, не парься», — отозвалась девушка. Со стороны ворот прогремело несколько выстрелов. Их поддержал слаженный автоматный стрекот. Пули ускоряющимся дождем застучали по жестяной крыше и кирпичу, и мы все пригнулись, пережидая атаку. «Вот суки, елду им в жопу», — ругнулся Егор и, проскользив спиной вдоль стены к воротам, высунул ствол и наугад полоснул очередью палаточный лабиринт, из которого сейчас монотонно работали сразу несколько стрелков. «Достали», — просипел я, кинул на шею автомат, стащил со спины покойного пиромана тяжеленный огнемет и взвалил баллон себе на плечо, а потом забрал с пояса пару гранат. Выдернув чеку, я высунулся из ворот и швырнул первую, просто вперед, и как можно дальше, не разглядывая, что творится снаружи. Под звуки взрыва я вырвал чеку у второй и швырнул ее чуть левее. И прежде, чем кто-нибудь успел опомниться, схватил брандспойт огнемета. «А-а-а!» — проорал я почти как предыдущий хозяин шайтан трубы. Огнемет ухнул, как ручной дракон. Пламя плеснуло по траве. Край палаточного городка вспыхнул факелом. Огонь побежал по натянутым тентам. Черные клубы дыма поднялись над огнем. Выстрелы стихли, послышались вопли и ругань. Из пылающих палаточных укрытий, матерясь и полыхая подожженными куртками и штанами, в разные стороны прочь побежали бойцы, забывая напрочь о недавнем массовом героизме. Напрасно сиплый голос командора пытался перекричать гудение пламени. «Не отступать, назад, патрульные». Но патрульным, очевидно, было насрать на его проблемы, как я и надеялся. В конце концов, они нанимались по большей части для того, чтобы заработать, а не помереть от руки конченного психа, только что практически голыми руками замочившего бешеного кибер-юрку. А пока я устраивал фаер-шоу, Женька с Егором, отстреливаясь от резко притихших бойцов со стороны рынка, на полусогнутых прошмыгнули вдоль боксов к эстакаде, на которой сейчас гордо возвышался древний четырехдверный мини-грузовик с метровым открытым кузовом и мятой башкой, но зато бронированный. Отшвырнув трубу, я скинул баллон со спины и бросился к эстакаде. Женька тем временем заняла позицию слева от нее и, широко расставив тощие ноги и вздрагивая всем телом на отдаче, невозмутимо опустошала второй магазин. А Егор, проскользнув в кабину грузовика, пытался завести мотор, выговаривая матерные заклинания воскрешения из мертвых. Я метнулся в мастерскую короткого, иными словами, в здоровенный гараж прямо позади эстакады. Отыскал на стене щиток с рубильником и прикладом раздолбал его в кашу. В глубине связанных пачками проводов что-то полыхнуло и завоняло, едкий дымок потянулся от почерневших предохранителей. Теперь короткому придется здорово попотеть, чтобы пустить электричество по колючке. Выскочив из мастерской, я уже хотел было крикнуть, чтобы Егор прекратил изображать из себя некроманта, как вдруг грузовик взвизгнул и взревел, а из выхлопной трубы вырвался черный солярочный дым. Из кабины раздался демонический хохот Егора. «Работает! И бак почти полный! Полезай вперед!» — крикнул я Женьке, и она быстрой тенью метнулась к машине. «Хирург-ублюдок!» Сквозь гудение пожара откуда-то из укрытия донесся рев командора. «Прости, мужик, ничего личного!» — крикнул ему в ответ Егор и хлопнул дверью. Дверца ударилась о выщербленные резинки и со скрипом снова открылась. «Да твою ж мать!» — ругнулся Егор, сунул руку в открытое окно, хорошенько подналег на дверь и со всей силы хлопнул. Дверца жестко ударилась в предназначенное для нее место, с жалобным скрежетом снова открылась и отвалилась вовсе, с грохотом бахнувшись о землю. «Спасибо, блин, что предупредили!» Стараясь на всякий случай держаться не за бортики, а за платформу, я забрался в кузов. Егор кашлянул. «Ну и похер, мы люди открытые», — пробормотал он, взглянув на прощание в сторону отлетевшей дверцы. Вжал газ на максимум, загудел двигателем и с юзом стартанул назад, на скорости скатываясь с эстакады жопой. Я едва успел схватиться руками за борт, чтобы не вылететь из кузова к чертовой матери. К счастью, он все-таки оказался не таким уж хлипким по сравнению с дверью. Грузовик воинственно затарахтел, будто тоже отстреливался с нами за компанию. «Мой бизон!» — заорал какой-то старик, бесстрашно выбежав на дорогу с одной допотопной винтовкой на плече. «Убей, не отдам, не доводи до греха, старый!» — крикнул ему Егор. «Мы приглядим за ним, как за родным!» Бесспорно, невозмутимо согласилась с ним Женька и с размаху бахнула прикладом в боковое окно. Стекло с первого раза не разбилось, а лишь побелело от множества трещин, крошечных и больших. Старик от ужаса схватился за голову. «Дура, там же стеклоподъемник рабочий, уже не важно», — пробормотал я. Женька, видимо, подумала точно так же и вторым ударом разнесла дешевое стекло вдребезги. «Закрыть ворота!» — осипшим от ярости голосом проорал нам вслед командор, прерывая странный диалог. «Живыми не выпускать!» Егор втопил по газам, и грузовик взревел, как истинный буйвол во время гона, перекосился на развороте и рванул по дороге, сметая по пути покривевшую от пожара металлическую раму палатки. А по нам открыли огонь. Пули залязгали по кабине, оставляя вмятины. И краткое «ехау-у-у», заорал мой приятель, выжимая газ, отчего машину затрясло, как ракету при перегрузках. «Придется змейкой проехаться. Сбавь обороты, а то еще колеса к чертям потеряем», — крикнул я, уперся ногами в борта и открыл ответный огонь. Бойцы командора припали к земле, повжимались в стены. Между тем пожар охватил уже весь палаточный городок, и часть постояльцев, яростно матерясь, пыталась сделать с ним хоть что-то. Огонь начал расползаться в стороны по траве, жадно цепляться за кору деревьев и подниматься вверх. Послав в задницу чужую войну, они срывали пломбы с огнетушителей и заливали белой пеной огонь. Рыночные успели сгрести все свои сокровища. Теперь-то я понял, в чем сакральный смысл раскладывать ассортимент на одеялах. Схватил за углы, и у тебя все собрано. Но главное, они не стреляли, а отхлынули за строение и опасливо посматривали на нас из-за угла. Виляя кузовом, мы пронеслись по лагерю, распугивая всех местных чертей. Бронебой в итоге все-таки громыхнул нам вслед, но промазал метров на 15 и попал в жральню, проломив незадокументированное вентиляционное отверстие. А мы проскочили в ворота, которые никто так и не удосужился закрыть, и с жутким грохотом помчали по дороге. За нами даже увязалась погоня в виде двухколечных тачек, но одна из них задымилась сама по себе и встала посреди дороги, а вторая еще долго вихлялась позади, время от времени пытаясь зацепить шальным выстрелом. Я пытался прицелиться в нее как следует, но кузов так трясло, что меня то и дело подбрасывало, и вместо автомата мне приходилось хвататься за хлипкий борт и молиться, чтобы он не отломился, колеса не отскочили и бедный бизон не издох. Потом, наконец, изловчился и как-то умудрился попасть. Куда, сам не знаю, но машина поменяла направление и покатила прямиком через кустарник в ближайшее дерево. Еще добрые полчаса мы катили по дороге, не сбавляя скорости. И только потом Егор остановил наш грузовик. Из кузова я выбирался почти на четвереньках. До сих пор про меня говорили многое, что не особо-то соответствовало действительности, пробормотал я, вываливаясь, наконец, из кузова. Но вот теперь я действительно наглухо отбитый монгол. Егор заржал, радостно распахнул передо мной заднюю дверь, и я сунул ногу в машину, чтобы поудобнее плюхнуться на потрескавшееся кожаное сиденье, и тут же, одернув ногу, схватился за оружие, потому что из щели между задним сиденьем и сиденьем водителя торчали две культи, а еще чуть дальше, свернутая на бок голова короткого с широко распахнутыми глазами. «Не стреляй!» – сдавленно выкрикнул он, пытаясь ухватиться за сиденье и как-то подняться. «Не стреляй, я!» Едва он увертикалился, как бедолагу вырвало, звучно, эпично, прямо на резиновый коврик. «Ты что здесь делаешь?» – изумленно проговорил я, пока Егор озадаченно моргал. Короткий вытер рот рукой в перчатке. «Это, Бизона подчиняю», – виновато проговорил он. Глава 17. Сафари по-московски. Объяснение Короткого оказалось проще простого. Он как раз заканчивал обслуживание Бизона, когда началась перестрелка. Передняя дверь, которую в итоге выломал Егор, у него почему-то не открылась, и Короткий, кое-как открыв заднюю, забрался внутрь, заперся и на всякий случай спрятался между сиденьями, потому что корпус Бизона был хоть и древний, но бронированный, а вот стекла стояли самые дешевые, без премудростей. «Так ты бы хоть голос подал, что ли, когда мы уезжали?» – возмущался Егор. «Или язык у тебя тоже куда-то завалился и там застрял?» Короткий усмехнулся уголком рта. «Чтобы ты меня под обстрел выкинул?» «Нет уж, спасибо». Егор ругнулся, обернулся на меня. «Ну и что с ним теперь делать будем?» Я пожал плечами. «В смысле, что делать? Не в лес уже бросать? Довезем до ТЦ, а там пусть сам решает, как ему возвращаться». «Возвращаться куда? К командору?» — хмыкнул Короткий, который сначала велел своим гусарам мне дурь подсунуть, а потом, когда я героически защитил лагерь от всех зеленых чертей, заставил 5 лет работать в счет долга за нанесенный ущерб. «Да в задницу такое возвращение! Ой, не гони!» — поморщился Егор. «Командор ему дури подсунул, ага. Знаю я про твои подвиги, наслышан. Сам обдолбался, как не в себя, троих патрульных положил и электростанцию снес к херам собачьим. Елдец-страдалец!» Я присвистнул, перевел изумленный взгляд на Безногого. «Ничего себе! Это как ты так умудрился, Короткий? Тебе ли спрашивать?» — с нервным смешком ответил тот. «Вы-то вон, вообще там войну миров устроили. Так у нас и конечностей побольше», — безжалостно выдала Женька, наконец-то вылезая из кабины. «Так и я в ту пору еще не на руках ходил», — ответил Короткий, ничуть не смутившись ее прямолинейности. «Ноги я потерял уже потом, когда командор меня бессрочным механиком в мастерскую поставил. Предыдущий-то повесился, говорят, с перепою, но я не уверен. А лагерю без механика никак, кто пойдет в убежище, где ни имплант, ни машину не починишь». Я только озадаченно почесал заросшую щетиной щеку. «Что же ты раньше тогда не сбежал?» «А я и сбежал», — горько усмехнулся Короткий. «Только меня поймали. Тогда-то мне ноги и подрезали, чтобы больше неповадно было». «Как подрезали?» — сорвалось у меня с языка, хотя уже в следующую секунду после того, как вопрос был озвучен, я уже и сам понял, насколько наивно он прозвучал. Егор ведь не зря говорил, что если нас поймают с угнанной тачкой, то приколотит к воротам. Правда, я до конца его словам не верил, думал, что это фигура речи. «Как-как, циркуляркой?» — сердито ответил Короткий с фальшивым безразличием, даже пренебрежением в голосе, будто речь шла о чем-то неважном. Но рот при этом так скривился, что я понял, этому парню до сих во сне по ночам отрезают ноги, чтобы бегать не так сподручно было. Да и вообще, в какой приличной мастерской нужен умелец, который без стремянки даже под капот заглянуть не может? Так что да, я страдалец, и мне ни хрена за это не стыдно, — с горячностью добавил он. «А еще я ни хрена не торчок, чтобы там в лагере про меня не говорили. С того раза никто и никогда меня ни под какой химозой не видел, просто командору позарез нужен был механик, и...» «Эй, да успокойся ты», — сказал я, присаживаясь рядом на корточки, чтобы не смотреть на него сверху вниз. «На тебя никто не наезжает, если что, и что бы ты там в свое время не натворил, уж точно не нам судить об этом. Но что теперь делать-то будешь?» «Да в задницу все», — тихо проговорил Короткий. «Почку продам, а если надо будет, то еще и легкое. Куплю себе ноги и уеду, куда-нибудь поближе к Забайкальской пустоши. Ну, чтобы туда добраться, боюсь, тебе придется не одну, а сразу две почки продать», — с серьезным лицом сказала Женька. «Если у тебя нестандартная комплектация, подразумевающая двойной набор внутренних органов, то дерзай. Ладно, хватит этого трансплантационного бреда, поехали уже в ТЦ», — вмешался я. «Вместе с этим, кивнул на короткого Егор. «Предлагаешь под ближайшей березой его оставить?» — со вздохом спросил я, чтобы он корни пустил в ожидании попутки. Короткий испуганно заморгал. «Эй, мужики, вы чего? Чем я вам помешаю вообще? Тогда давай хоть в кузов его посадим», не обращая внимания на короткого, предложил Егор, чтобы по дороге хоть поговорить можно было. «Согласен», кивнул я. «Короткий, без обид, ты поедешь в качестве груза». Возражать механик не рискнул. Мы выкинули загаженный коврик из машины, подсадили короткого в кузов, расселись по местам и отправились петлять по грунтовой дороге, то ныряя во враги, то поднимаясь на горбатые холмы. Бизон ревел, чихал, но честно тащил нас вперед. «Так, о чем ты поговорить хотел?» — спросил я Егора. «А ты не хотел?» «Да», — покосился на меня Егор. «То есть у тебя самого никаких вопросов нету? Мы просто едем в ТЦ с просто девицей в розыске, которая просто одним взмахом протеза из суставов вырывает. И никаких вопросов, все путем». «Кстати, да», — согласился я. «Ты в каком рифте так физику прокачала, и что это за кач такой?» Женька повернулась ко мне. «Черноморский западный. Получила одной пачкой по наугментацию и пару свойств энвайроменталистического сегмента». У Егора аж руль в руках вильнул. «Чего? Ёпта, сколько лет ты училась это выговаривать? Эйваран, эвайр, монгол, ты понимаешь, что она сказала?» Я рассмеялся. «Это зубодробительные термины из классификации навыков и способностей измененных. Панаугментация – это высшая степень аугментации, то есть изменение тела. Это как?» Женька протянула Егору наполнившуюся оранжевым сиянием руку. Кожа на ладони лопнула, и из отверстия показался острый прозрачный клинок. «Примерно вот так», – сказала она. Руль снова вильнул в руках Егора. Бизон качнулся, попав колесом в пологую ямку, и снова вернулся на дорогу. «Предупреждать надо», – прикрикнул на нас Егор. «Шизанутые, блин, убери клешню, а то я в нее только что чуть рожей не клюнул». Женька обиженно пожала плечами. «Я лишь ответила на твой вопрос», — сказала она, медленно втянула клинок обратно. «Больно?» — спросил я, заметив, как она поморщилась. «Главное, не смертельно», — меланхолично отозвалась Женька, лизнув, как кошка, место пореза на руке. «Так что есть возможность привыкнуть». «Охренеть чудеса», — пробормотал Егор, опасливо поглядывая на Женьку. «Только если ты такая продвинутая, почему наручники не разнесла к чертям?» «Ну, когда мы только встретились, а я бы и разнесла», — проговорила Женька. «Только часов через 5, может, 7. «Фарма?» — спросил я. «Симбиотическая присадка. Опять что-то новое. В мое время никаких симбиотических присадок не существовало. И как она работает?» — спросил я. Но Егор меня перебил. «Слышь, монгол, а вот это твоя скорость, это типа считается тоже изменение тела?» «Точно», — кивнул я. «Аугментация, только у меня она низшего порядка». «Почему это?» «Потому что не выходит за рамки естественных биологических свойств». «А, понял, а тогда что такое это ваша, Эйвара?» «Энвайроменталистика, это навыки, нарушающие естественные физические принципы и законы», — пояснила женя. «Например, когда я, как ты сказал, одним взмахом вырываю протезы, ну или что-то еще металлическое. Раньше такие способности называли атипическими», со вздохом заметил я, «просто и без выкрутасов. И это была такая редкая редкость, что ради шанса заполучить ее некоторые дураки даже результаты собственных анализов подделывали, лишь бы добиться соответствующего назначения в тот или иной рифт, даже если это чревато непоправимыми последствиями для здоровья». Женька усмехнулась. «Ты бы еще мамонтов вспомнил». Егор расхохотался, из-под тишка поглядывая на доисторического меня. «Ага, и мир без пустоши, и все такое», — поддакнул он. «Да, Марат», — я глубоко вздохнул, — «и времена, когда на Черном море еще не было рифтов. А что, Егор, когда решим свои дела, может, тоже попробуем? Я бы не отказался от парочки атипических способностей, например, органическая броня на все тело или телекинез, как у крестоносца». «Ага, главное потом кукухой не двинуться, как он», — отозвался Егор. «А так тема хорошая, жаль только, что полная херня». «Почему?» — спросил я. «По-настоящему продвинутые рифты продвинуто охраняются. Это у нас кусок нелакомый, вот его в станцию, как в сейф, засунули, и не сторожат особо. Так, патрулируют время от времени. Но здесь в одном рифте пропускная способность, тушка в год, все остальное время он не активен, а в другом ума выдают. А ты когда-нибудь видел, чтобы за умом очередь выстраивалась?» Не, ну ее вроде как даже вскрывали какие-то упертые умельцы. Станцию, в смысле. В рифт никто не полез, только мебель повыносили и медикаменты взяли. Больше там брать-то нечего. Труда оказалось на 1000, а дохода – на грош. Вот в такие рифты попасть можно, если постараться. Ну, чтобы розами срать или от гастрита избавиться. Есть еще рифты-убийцы, как наша гамма. А вкусные места – монгол их сторожат. Я задумчиво потер колючую щеку. Собственно, я и не рассчитывал, что будет просто. И тем не менее с каждой минутой мне все больше нравилась идея целенаправленно прокачать свои навыки. А если есть цель, всегда найдутся и средства. А кто там, говоришь, у вас кукухой поехал? Лениво поинтересовалась Женька. Да никто никуда не поехал, ответил я за Егора. Просто знакомый есть один. Немножко со странностями. Возможно, конфликт способностей. Немножко, хохотнул Егор. Мужик живет в воображаемом мире и ходит с мечом. Ну, почесала под челюстью Женька. Лучше с мечом, чем под себя. А то ведь оно и так бывает. Нужно всегда держать руку на пульсе и понимать, сколько в тебе чего имеется, чтобы знать, каких рифтов стоит избегать, и в случае чего по возможности скорректировать наполнение. Ты так говоришь, как будто это просто, хмыкнул я, который даже понятия не имел, чем обогатился во время своей затяжной экспедиции в гамму. «Пф-ф-ф», фыркнула девушка. «Ну не так уж это трудно и дорого, подключиться после произведенной мутации к статистическому анализатору. Зато спокойней». «Что?» – переспросил я. «Как ты сказала, статистический анализатор? Только не говори мне, что ты не подключен к его интерфейсу. А ты у меня где-то торчащие разъемы видишь?» – разозлился я. «Или, может, я Wi-Fi левым глазом раздаю?» «Да». Протянула Женя. «Ну, раз ты знаешь хотя бы про Wi-Fi, то, в общем-то, есть шанс, что еще не все потеряно. Святые боги, и с кем только я в одной машине еду? Парни, вы же просто ходячие ископаемые. Объясняю, для тормознувших в развитии человечества лет на 70, все мутации давным-давно просчитываются и анализируются, как уровень сахара в крови. Типичных трансформаций ведь по большому счету не так уж и много, и все они в зависимости от типов делятся на категории А, В, С, Д. К примеру, моя панаугментация носит название «ледяная броня» и относится к категории В, другими словами, она очень редкая. Кроме того, для каждой мутации есть условная шкала измерения степени силы, от единицы до сотни. Мой показатель – 42. Я присвистнул. Ну, если ты – 42, то мне даже представить трудно, что же может человек с показателем в сотню. На данный момент такого человека нет. Где-то в Китае живет парень с показателем 89. Вот кто настоящая машина смерти. А категория А – это какие-то еще более редкие свойства. Это типа элитарные аугментации и панаугментации, носителей которых по пальцам пересчитать можно. Там потолок, по-моему, где-то 1000 носителей. Типа, самая крутая крутизна с остальными яйцами, весело спросил Егор. Женька кивнула, мечтательно уставившись вдаль, интересным жестом погладила левую бровь, над которой виднелся небольшой глубокий шрам. Есть, правда, еще одна категория, но, как говорится, в живой природе с ее носителями не встретишься. Хм, заинтересованно переспросил я, что ты имеешь в виду? Она отмахнулась, неважно. Короче, в любом городе доступ к статистическому анализатору абсолютно открытый. Многие вообще постоянно подключены к системе и каждый свой вздох и пердеж контролируют. В ТЦ такую услугу не всегда оказывают официально, но при желании найти доступ можно абсолютно в любом из них. Были бы деньги. Я усмехнулся. Да уж, ради такой информации можно и почку продать, если потребуется. Желательно, конечно, не свою. Шутка. Тут мы выехали с грунтовой дороги на разбитую бетонку. Колеса жестко загудели, пересчитывая все трещины и мелкие выбоины. Вместе с дорогой незаметно для меня поменялся и ландшафт. Разреженный лес уплотнился, промеж сосновых стволов замелькали крупнолиственные деревья, похожие на магнолию, с мощной корневой системой и раскидистыми кронами. Среди зарослей малины и ежевики все чаще причудливыми хвостами вздымались здоровенные папоротники. В воздухе запахло влагой и чем-то горьковато-сладким, душистым. «Забавно», — проговорил я, глядя на всю эту зелень. «Вот тебе и подмосковные леса. А что с ними не так?» — спросила Женька, внимательно глядя на меня умными, проницательными глазами. Как будто поняла, что это не с ними, а со мной что-то не так. «Да так», — Просто что-то ведь цветет, а что, не видно, нашелся я. И у меня вопрос к Евгении. Ты сама-то что делать собираешься? Может, тебя куда-нибудь подбросить надо? Не оборачиваясь, она пожала плечами. Например, я развел руками. Мне-то откуда знать, а мне, эй, ты чего мне тут кадры хорошие разгоняешь? Возбудился Егор. Женьку я к себе возьму, если пойдет. Слышь, мелкая, пойдешь ко мне? Я недавно всю группу потерял, так что людей нет. Пустошь поднимать ни с кем. Вольник, без особого интереса спросила девушка. Так точно. Женька опять как-то неопределенно пожала плечами. Пустошь я знаю плохо. Зато хорошо знаю информационные технологии, которые там у вас не работают. Нейросети многоуровневые и... которыми вряд ли оснащают ваш инвентарь. Хера ты умная, искренне удивился Егор. Девушка кивнула. Ага, как доктор философии. Вроде умная, а пользы от этого никакой. Уверен, что я смогу быть тебе полезна. Там вон в кузове другой представитель трясется. Если что, на мой взгляд, куда более ценное приобретение. А так я не против. Могу пойти к тебе, больше все равно некуда. Вот тут я опять озадаченно потер заросшую щеку. Надо бы побриться при первой возможности, раздражает эта щетина. Что-то в Женькиной истории не вязалось. Она типа интеллектуал, электронщик и симбиотехник, или как там это у них сейчас называется. Но при этом ее отправили в рифт, прокачивающий боевые навыки. Боевые навыки тощенькой маленькой девочки, которой в рамках ее специальности положено сидеть в теплом кабинете и на кнопки нажимать. Какой в этом всем смысл? То есть ты интеллектуал, но при этом тебя отправили в рифт, который прокачивает боевые навыки, спросил я. Девушка повернулась ко мне, подняла на меня свои светлые, почти прозрачные глаза. Секунд 30 мы разглядывали радужки друг друга, а потом она произнесла: «Ага». И потому, как прозвучало это короткое слово, я понял, если я попрошу разъяснений, она просто пошлет меня нахрен. Так что я замолчал. Женька права. В конце концов, у каждого из нас есть свои истории и причины, о которых распространяться не хочется. И тот факт, что мы все трое волей случая оказались сейчас в одной машине, на самом деле вовсе не делает нас близкими людьми. А потом вдруг сообразил, что прямо сейчас мы же едем туда, где и служба безопасности имеется, и куча народа всякого. А девушка-то у нас в розыске. Слушай, а тебя вообще не смущает, что ты со странноватыми незнакомыми парнями едешь в ТЦ? Спросил я. А вдруг мы тебя продать хотим, или что-нибудь еще в этом роде? Она опять подняла на меня такой внимательный, пристальный взгляд, что я почему-то почувствовал себя дураком. Если бы вы хотели меня продать, то ехали бы сейчас в другую сторону, сказала Женя, во Владимир, а не в Москву. И меня больше смущает, что ты этого не понимаешь. В смысле? Егор заерзал, глянул на меня страшными глазами. Да понимает он все, просто ерунду ляпнул. Марат про другое, он про доверие жешь, понимаешь? Женя на него даже не обернулась. Все так же пристально глядя мне в лицо, вопросительно приподняла брови. Про другое, Марат, ты знаешь о правиле неласковой Трейси? Нет, ответил я. Причем с такой же интонацией, с которой она недавно ответила мне на вопрос про боевые навыки для интеллектуала. Женька усмехнулась, кивнула. Ну еще бы, ведь никакого правила неласковой Трейси не существует. Если правило бедной Пэрис, название неофициальное, и пошло оно с одной истории в США, где женщину по имени Пэрис Миллер казнили в Бостоне за детоубийство, совершенное в Сан-Диего 3 годами ранее. А потом оказалось, что из-за бурь в местных пустошах в базах случился коллапс, обновления похерились, какие-то файлы побились и все такое. А на самом деле она была ни в чем не виновата. Я присвистнул. Однако, потом собрали большой международный консилиум и долго обсуждали проблему невозможности информационной связи между некоторыми регионами. Порой даже трудно отследить, что именно и у кого потерялось. С тех пор у нас почти как в Америке, у каждого региона свои базы, свои законы и правила. На территорию торговых центров распространяются те же положения, что и на территории города, за которым они закреплены. Вот такая занимательная география. Ничего себе! То есть можно быть отпетым преступником в одном городе, а потом приехать в другой, и жить себе припеваючи, теоретически, усмехнулась Женька. А на практике, если ты сбежал из города, хрен ты сможешь попасть в какой-то другой, даже если ты чист, как ангел. А то, что эти люди потом свободно шатаются вне городов, вообще никого не заботит. А должно, ты сам-то не чувствуешь, Какой оксюморон только что выдал? Дикие территории, пустоши для корпоратов, как для тебя особенности жизни насекомых в Центральной Австралии. Стало быть, охотник за головами типа вез тебя во Владимир, таким странным окольным путем? Нет, отозвалась женя, и фокус ее взгляда изменился. Теперь она смотрела сквозь меня, вероятно, в недавнее прошлое. Он вез меня в какой-то белый котлован, или котел. Кстати, хотела спросить, что это? Какой-то лагерь. Мы с Егором переглянулись. Да место такое в пустоши есть, ответил он. Но зачем туда тебя тащить, я не знаю. И тут Егор с громкой руганью вдруг ударил по тормозам. Бизон заскрипел шинами по бетонке, оставляя темный след. Ты что творишь, ругнулся я, хватаясь рукой за спинку его сиденья. Грузовичок еще немного проскользил вперед и встал, как вкопанный. Егор шумно перевел дыхание. Примета плохая, ящерицу задавить, а тут видишь, что делается. Я приподнялся и взглянул на дорогу через лобовое стекло, и обалдел. С одной обочины на другую через проезжую часть ползли сотни коричневых ящериц размером с цыпленка, или, правильнее сказать, шли, потому что передвигались они по большей части на задних лапах, опираясь на мясистые хвосты. Я аж обалдел. Это что за ящерицы такие? Проговорил я. А ты думал, мутанты только по пустоши бегают? Хмыкнул Егор. Это ты еще местных зайцев не видел. Вот кого увидишь, перекрестишься. Здоровые, как кабаны, почти голые, полчища блох в залысинах и верхние зубы наружу торчат. Жесть. Я открыл дверь и выбрался наружу. Река ящериц продолжала свою миграцию, не обратив на меня никакого внимания. И чем больше я на них смотрел, тем больше с ужасом понимал, что эти мелкие твари почти копия одного из видов, который я обнаружил в рифте, только очень крошечная. Так что же это получается? За время моего отсутствия вокруг рифтов стали образовываться пустоши. В свою очередь вокруг пустошей меняется экосистема, старые виды мутируют и образуются новые, причем некоторые из которых приобретают черты естественных для этого самого рифта видов. Я поймал себя на том, что слышу внутри себя скрипучий голос Мэтью Хопкинса, самого прославленного диванного аналитика из ГИС, который только и занимался тем, что на каждой конференции постулировал дикие сенсации, высасывая доказательства буквально из пальца. Докатился, блин. В конце концов, это всего лишь один вид, да и то речь идет лишь о внешнем сходстве, причем относительном. Как можно делать выводы на такой воде? Я подошел поближе к ящерицам и присел, выбрал глазами особь покрупнее и, изловчившись, схватил за хвост. Другие ящерицы на мгновение шарахнулись от меня, сбившись в плотную кучу, а я поднес барахтающуюся красотку поближе к лицу, чтобы разглядеть как следует. Все-таки внешнее сходство было поразительным, не считая размера, конечно. «Слушай, а одолжи мне нож на минуту», — попросил я напарника. «Отпусти хвостатую», — нахмурился Егор. «Говорю же, убивать ящериц — это очень скверная примета. Зачем она тебе вообще? Да не буду я ее убивать, только зубы посмотрю». «Зубы, нож, говорю, дай». Я уложил дергающуюся зверюгу себе на колено и слегка прижал ее, чтобы не барахталась. «У ящериц бывает два типа зубов», — проговорил я, забирая у Егора протянутый нож. «Акродонтные и плевродонтные. Прежде всего это связано с типом питания, и лишь у некоторых видов присутствуют зубы того и другого типа». Тупым краем я подлез ящерице под губу и осторожно нажал на десну, заставляя рептилию открыть рот. Точное попадание. Впереди у моей модели было 6 клыков, дальше шли плоские зубы. До сих пор я не слышал, чтобы где-то в нашей природе жили ящерицы с таким набором во рту. А значит, я не так уж не прав. Некое рациональное зерно в моих рассуждениях все-таки имеется. Я убрал нож и выпустил невольницу к ее собратьям. Красотка шикнула на меня, обиженно раздув мешок под мордой, и рванула вперед на четырех лапах, видимо, так ей показалось надежней. И тут я натолкнулся на внимательный взгляд Женьки. «Похоже, ты тоже в своем роде доктор философии», — сказала она. «Знаний ненужных дофига, а для элементарного экскурса вот нужен». «Почему сразу ненужных?» — проворчал я. «Потому что нормальным людям абсолютно похрен, чем жует ящерица». Ответить я ей не успел, потому как кустарник справа от дороги вдруг захрустел, задвигался и на дорогу, раздвигая ветви деревьев, вышел зверь размером с крупную лошадь. На коричневой шкуре у него зияли залысины, шея и передние ноги с мощными копытами покрывала рыжеватая короста, почти голую раскровавленную морду облепила гнусом. Внизу морды располагался большой плоский нос, а нижняя челюсть скривилась в сторону и загибалась чуть наверх, так что из перекошенной пасти наружу торчали желтые нижние зубы. С вываленного языка капала белая пена. Голову зверя венчали небольшие лопатки молодых лосиных рогов. «Ну вот, вот это я понимаю», — воскликнул Егор, хватаясь за свой ПП. «А то ящерицы ему, видишь ли, не такие. Зубы им разглядывает. А тут и разглядывать ничего не нужно. Весь, сука, хоррор наружу». Он нажал на спусковой крючок, и десяток пуль, раскатисто прогромыхав на весь лес, быстрой очередью изрешетили лося. Я напрягся, попятился, снимая с шеи автомат, но вопреки моим ожиданиям зверь буянить не стал. Вскинув уродливую голову, он жалобно затрубил, заваливаясь на бок и заливая бетон кровью. А ящерицы все продолжали бежать, шлепая по кровавой жиже, они не обращали внимания на лося, как будто он со своими проблемами существовал в каком-то отдельном от них мире. Егор снова выстрелил, и на этот раз лось все-таки рухнул на дорогу, прямо на ящериц, подергивая непропорциональными ногами. «Про лосей, как я понимаю, никаких примет нету», — тихо спросил я Женьку. «Похоже на то», — отозвалась она. Егор тем временем последним прицельным выстрелом добил бедного лося и, повернувшись ко мне, предупредил: «Только изучать его не вздумай. Тут кроме мутаций еще и заразы столько, что ну бы их нахер». Он хлопнул меня по плечу и улыбнулся. «А чего такой кислый-то? Самая зараза еще только впереди. Так что welcome to the Moscow, дружище».